которой восторгались Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой. Однако в его храбрости не было ничего показного. Она была воздухом, которым он дышал. Но со времен Хаджи Мурата утекло много воды. Ксанти умел воевать не только на коне. Он был один из самых одаренных советников на войне, где кавалерия практической роли не играла. В том, что штабу мадридской обороны удалось отстоять столицу, была и его, и притом немалая заслуга. Он был из тех людей, которым можно доверить любой участок работы, лишь бы работа была живая. Дипломатом он не был, но его храбрость, прямота, дружеское расположение к людям достигали большего, чем дипломатия. Осетин могучего телосложения, с теплым взглядом черных глаз, он был нелюдим, неразговорчив. Так писал известный кинооператор Роман Кармен. О хладнокровном мужестве Хаджи Умара передавали шепотом удивительные истории. Не зная испанского языка, он ходил по фашистским тылам с небольшой группой отобранных им отчаянных храбрецов-испанцев. Его возвращение в Мадрид после очередного рейда опережалось известиями о сумасшедших по дерзости и отваге делах. Летели на воздух артиллерийские склады, рвались на фашистских аэродромах начиненные бомбами немецкие бомбардировщики, взрывались стратегические мосты и эшелоны с оружием Гитлера и Муссолини. Он никогда ничего не рассказывал. А на вопрос, только качал черный, как смоль, шевелюрой и улыбался застенчивой улыбкой, сверкнул из-под резко очерченных губ белоснежными зубами. Не обошел его своим вниманием, как отмечено выше, и прибывший в Мадрид в марте 1937 года Эрнест Хемингуэй. С ним Мамсурова познакомили литераторы Михаил Кольцов и Илья Оренбург. Хемингуэй был в восторге от македонского террориста, поведавшего писателю кое-что о партизанской жизни. Но когда Кольцов попросил своего друга Хаджи рассказать писателю более откровенно о своей опасной работе, Мамсуров ответил: «Эрнест — человек несерьезный. Он много пьет и много болтает». Так Хемингуэй и не узнал, кто на самом деле был македонским боевиком Ксанти. Работой Хаджи в Испании сначала руководил генерал Гришин, Берзин, а с мая 1937 года генерал Григорович, Штерн. В составе штаба главного военного советника Гришина, а потом и Григоровича, Хаджи Умар Джиорович Мамсуров фигурирует как инструктор специальной работы по линии отделения А, которая ведала активной разведкой. Но кроме него там были и другие специалисты разведупра РКК. Афанасий Степанович Пшеничников. Петров Зенде. Он был инструктором по оперативной и информационной работе. В РКК с 1918 года служил на командных должностях. В военную разведку он попал сразу же по окончании военной академии имени Фрунзе в 1932 году. Проходил службу в отделах войсковой разведки, информационно-статистическом, военно-морского флота и оперативной разведки. Начальник отделения. За работу в стране X награжден в январе 1937 орденом Красной Звезды, а в ноябре того же года орденом Красного Знамени. Вернувшись из спецкомандировки, возглавил разведотдел Киевского военного округа.